Глава 8. Вопросы и ответы. Виктор сразу по возвращении во дворец. При встрече королева-мать повела себя совершенно предсказуемо. Всплакнула, пожурила за беспечность, подробно рассказала о своих волнениях и страхах. Утешилась заверениями, что больше такого не повторится. Сын и шага не сделает за пределы дворца без роты гвардейцев за спиной. Его величество Жозефин начал с угроз. Он считал сына дезертиром и намеревался объявить наследником бастарда. По времени Виктор еще неделю, возвращаться было бы некуда и незачем. Фаина, услышав об этом, побагровела, затрясла кулаками, едва не бросившись на мужа. «Стервец! Как ты смеешь! Мало того, что изменил мне с этой вертихвосткой, так еще и прижитого от нее мальчишку собираешься посадить на трон!» Король засмеялся ее гневу, поднимая руки в шутливом испуге. «Каюсь, грешен, только и ты вспомни, почему я искал нежности на стороне. Кто дулся на какую-то мелочь и не подпускал меня к себе? Я живой человек, мне было...» «Простите», — вмешался принц, — «быть может, я выйду, и вы обсудите это без меня?» «Стой», — отбросил веселый тон отец, — «выйдет она. С тобою, сын. Мне нужно прояснить некоторые вопросы». Королева, все еще красная от возмущения, покинула кабинет мужа, громко стуча каблуками. Как только ее шаги удалились, Жозефин уселся в кресло и взял в руки курительную трубку. Лекарь не советовал ему глотать дым. Трубку давно не набивали табаком, но его величество любил, ведя серьезный и долгий разговор, подержать ее в руках, ощущая гладкость полировки, вдохнуть въевшийся запах. Принц, в виде приготовления, настроился на отповедь. После некоторых размышлений он решил утаить от короля часть правды. А Снежане сказал только, что благодаря дару этой девушки избежал смерти от переохлаждения. «Постой», — уточнил отец. «Прежде ты утверждал, что нарисовал свою истинную пару. Теперь, когда во дворец приезжает девица с портрета, говоришь другое». «Я ошибался». «Вот оно что, ошибался. Как просто у вас, молодых. Чуть что, простите, был неправ. Сколько крови ты мне испортил своим упрямством. Я, признаться, был уверен, что ты сбежал искать мнимую невесту. Могу лишь принести свои извинения. Сам думал, что мне снится нареченная. Оказалось, что это не так». «А как?» Его величество постучал зажатой в пальцах трубкой по столешнице. «Как ты объяснишь эти сны и сходство твоей спасительницы с образом являвшейся тебе девы?» «Объяснений, к сожалению, дать не могу. Разве что...» «Но, говори!» «Снежана видела меня в магическом шаре и полагала, что хранитель Севера таким образом предупреждает, что она должна помочь мне в случае опасности». «Допустим». Король резко поднялся и начал расхаживать по кабинету. Виктор тоже встал, стараясь не смотреть на отца. Тот продолжил. «Допустим, предназначение девушки — спасти наследника. Именно поэтому она видела тебя. Зачем ты видел ее?» «Полагаю, меня предостерегали от опасного союза с одной из участниц отбора». «Вот». Король ткнул мундштуком, едва коснувшись груди Виктора. «Чего-то подобного я и ожидал. Не прямо, так в обход пытаешься поступить мне наперекор». «Это не так, Ваше Величество. У меня больше нет причин отвергать княжну Диару. Прикажите назначить новый этап. Я обещаю, что ваша протеже окажется в числе победительниц». «Хм». Король в сомнении покачал головой. «Почему у меня такое чувство, что ты хитришь?» Виктор пожал плечами, взглянув, наконец, на отца. «Считайте, что близость смерти вразумила меня». «Будем считать», — задумчиво изучал его Жозефин, «что я поверил тебе. Бал состоится послезавтра. Одна просьба». «Что еще?» «Позвольте моей спасительнице посетить его». «Это еще зачем? Уж не вознамерился ли ты причислить безродную девицу к участницам отбора?» «Нет, Снежана не собирается замуж, отец. Всего лишь мечтает увидеть...» «Она достаточно увидела. Вообще не понимаю, зачем ты приволок их обоих сюда? Достаточно было отправить вознаграждение за твою жизнь посыльным. Не титул же им даровать прикажешь?» Виктор усмехнулся и снова наклонил голову. «Этого не требуется. Все, Разговор окончен. Да, еще одно. Я велел ограничить твое общение с камердинером. Почему? — искренне удивился принц. — Есть у меня подозрение, что этот шельмец прикрывал твое бегство. Спорить было бессмысленно. Виттер мог надеяться лишь на то, что поручение короля будет исполняться с небрежением. Поэтому картинно пожал плечами, словно говоря, «Подумаешь, не очень-то и нужно мне видеться с Исидором». Еще одно неприятное открытие ждало принца. Ограничения коснулись не только камердинера. Его высочеству не позволялось покидать левое крыльцо дворца. Мало того, у покоев появился наблюдательный артефакт. Стоило Виттеру выйти за дверь, как в холл, громко топая, выбегали два гвардейца и замирали, вытянувшись в струнку. Принц окрестил их конвоем и злился, каждый раз слыша за спиной маршевый шаг. С камердинером удалось увидеться мельком. Он посетил совет, посвященный подготовке бала, и предложил устроить маскарад. Заблеял распорядитель. «Зачем же нарушать традиции?» «Где вы увидели нарушение?» Открытое лицо Сида лучилось улыбкой. «Всего лишь маски. Будет весело, я вас уверяю. Девушки избавятся от скованности, станут вести себя естественно». Ухтум задумчиво посмотрел в потолок, припоминая предписания, касающиеся проведения отборов. Сид воспользовался минутным ослаблением его внимания и постарался мимикой убедить Виттера поддержать идею. Принц уже не мог доверять другу, как прежде, но все-таки поддался его обаянию. «Мне это кажется интересным. Я и сам надену маску. Участницы не будут знать, с кем танцуют, с кем говорят. Меньше будет притворства». «Не стоит на это рассчитывать», — сознанием дела заметил старик. «Притворство — врожденное свойство аристократок. Но почему бы не попробовать? Постараюсь убедить его величество». Уходя, Исидор так сиял, довольный маленькой победой, так хитро подмигивал, что Виттер заподозрил личную заинтересованность камердинера в скрытном присутствии на балу. Что он затеял? В прежние времена можно было без экивоков обсудить все, но не теперь. За принцем следили как за преступником, не позволяя даже приблизиться к тайному ходу, ведущему в комнаты Сида. Подозрительность короля зашла слишком далеко. Это стало очевидно, когда Виттера пригласили на беседу с придворным магом. К счастью, длилась она недолго. Убедившись, что его высочество совершенно искренне говорит о возможной женитьбе на княжне и не считает свою спасительницу невестой, допрос завершили. Неприятное чувство, однако, осталось. Немало усилий потребовалось, чтобы прогнать воспоминания о немудренных отношениях в семье Снежинки, о свободе, которую он чувствовал за пределами дворца. Жизнь и предназначение королевского наследника здесь. Нечего и мечтать о несбыточном. К маскараду Виттер отнесся легкомысленно. Ничего сложного. Инкогнито потанцевать со всеми претендентками, поболтать на отвлеченные темы, а потом, когда девушки откроют лица, назвать трех. Княжну Диару, графиню Каристу, за нее, помнится, хлопотал Исидор, и еще кого-нибудь, любую, кто приглянется. Простая формальность. Впечатления сильно разились с ожиданиями. Войдя в зал, где веселье успело разгореться, Виттер ощутил присутствие кого-то важного для него. Что за наваждение? Откуда взялось незнакомое чувство? Незнакомое касательно участниц отбора, если говорить точнее. Нечто похожее он испытывал, видя во сне нареченную. Получается, разорвав обручение, он получил новую пару? Кто она? Решительно направился к самой яркой из девушек. Увы, с каждым шагом радость таяла, уступая место тревоге. Не это. Танцевать все же пришлось. Принц еле дождался, когда музыка смолкнет. Девушка вполне умно вела беседу, не преминула выразить сочувствие его высочеству в связи с пережитым испытанием. Поблагодарила за танец. Догадалась, кто пригласил ее? Возможно, хотя и не обязательно. Другие кавалеры выслушивали приблизительно такие же речи. С блондинкой в ослепительном платье Виттер расстался, испытав облегчение. Другие девушки не вызывали у него столь яркого неприятия, хотя особой приязни тоже. Однако чувство присутствия неподалеку той единственной и необходимой ему не исчезало. Расставшись с десятой партнершей, принц направился к прятавшейся за колоннами девушке. Он видел, что она отказала нескольким кавалерам. Стало интересно, откуда взялась 11-я участница, и не тот ли это сюрприз, на который намекал Исидор. «Снежинка! Ай да Сид! Ай да молодец!» Восторг от встречи сменился разочарованием. Увы, Виттер не мог назвать Снежану победительницей испытания, как бы не хотел этого. Девушка, похоже, ничуть не расстраивалась, целиком занятая мыслями о разоблачении присутствующей здесь колдуньи. Казалось, что все просто. Участницы снимут маски, Снежана укажет на ту, что видела в шаре Берегини, принц исключит колдунью из числа претенденток. Распорядитель отбора произнес речь и попросил открыть лица. Виттер смотрел на стоявшую рядом северную волшебницу. Та переводила взгляд с одной девушки на другую. Небольшую паузу прервал ворвавшийся в зал камердинер. «Княжна, извольте объяснить, зачем вы привезли во дворец ядовитых пауков?» «Что за бред? Какие еще пауки?» Виттер шагнул вперед, намереваясь остановить перепалку. «Сейчас было важно найти проклявшую его ведьму, остальное потом». «Это она!» — крикнула Снежинка, указывая на княжну. «Да что происходит?» Диара словно готовилась, отреагировала мгновенно. Ее тонкие пальцы выпустили в обвинительницу сном сияющих молний. Виттер хорошо представлял силу магического удара, предназначенного Снежинке. Выжить после него было невозможно. Представлял, но не успел даже пошевелиться. Все закончилось бы трагедией, не будь в зале волка. Недокормыш не только успел обратиться в крупного зверя, но и совершил длинный прыжок. Волчара повалил вопящую княжну на пол и вцепился зубами в руку, которой та пыталась защитить горло. В зале поднялся немыслимый шум. Девушки завизжали в один голос, прыснув в стороны. Мужчины кричали: «Оборотень! Берегитесь, оборотень!» Гвардейцы, приведенные Сидом, оттащили волка от княжны. Тот, капая на пол окровавленной слюной, побежал к лежавшей у колонии Снежане. Виттер поднял руку, призывая всех к спокойствию. «Позовите лекаря! Немедленно! Волка не троньте, он не опасен! Княжну в темницу! У кого есть компенсирующий магию артефакт?» Таковой, разумеется, нашелся у распорядителя отбора. Упиравшуюся и взлохмаченную Диару, баюкавшую прокусанную руку, вывели прочь. Остальных участников маскарада выпроваживал Исидор. Виттер перенес бесчувственную Снежану на скамью и опустился перед ней на колени. «Живи! Пожалуйста, живи!» — шептал он, стискивая бледную руку. Вскочил, услышав спешное шарканье лекаря. Придворный лекарь, невысокий, жилистый мужчина с вечным выражением озабоченности на лице, передал ближайшему слуге саквояж и жестом попросил принца уступить ему место около пострадавшей. Нагнувшись над девушкой, он зачем-то потянул носом воздух, удовлетворенно кивнул, потом аккуратно отодвинул нижнее веко Снежаны, снова кивнул, обхватил ее запястье, зажмурился, считая пульс. Распрямился и указал на стену, где чуть выше человеческого роста чернела копоть. Повезло, что удар магии прошел мимо. «Что с ней?» — поторопил принц. «Это не моя пациентка. С точки зрения телесной, она абсолютно здорова. Пригласите к ней господина Харгуса». Виттер обернулся и крикнул в толпу мнущихся неподалеку придворных. «Где маг?» «Сопровождает преступницу», — ответил кто-то. Тут же со стороны главного входа раздались торопливые шаги. «Иду, ваше высочество». Человек без возраста в темно-сером балдахоне, как обычно собравший длинные серебристые волосы в аккуратный хвост, легкой поступью пересекал залу. Он сменил лекаря около скамьи, сразу же начал совершать пассы, обследуя магический фон. «Харгус!» — не выдержал Виттер. «Сделайте что-нибудь! Почему она не шевелится?» Маг сначала опустился на колени, потом вообще уселся на пол рядом со скамьей и покачал головой. «Удивительное дело! Где вы ее откопали, ваше высочество?» «Что значит «откопали»?» — возмутился принц. «Я нашел девушку неподалеку от побережья Северного моря. Вернее, она нашла меня. Неважно, когда Снежана придет в чувство». «Не думал, что такие сокровища скрывают северные земли». «Удивительно!» — снова покачал головой придворный маг и поднялся на ноги. «С ней все в порядке. Пусть лекарь даст девушке понюхать одну из своих вонючих склянок». Он резким жестом остановил готового отдать приказ Виттера. «Еще минутка. Пусть хотя бы немного восстановит силы». «С ней правда все в порядке?» — волновался принц. «Что вы имели в виду, называя Снежану сокровищем?» «Девушка обладает даром огромной силы. Такие маги наперечет. Обычно их пестуют с пеленок. Она же совершенно не обучена». «Так что же случилось?» — Виттер указал на копоть, «если удар прошел мимо. Ваша подопечная, увидев опасность, попыталась создать барьер. Действовала интуитивно, вот и получила откат вместо защиты». Он махнул, подзывая лекаря, подошел к принцу и зашептал. «С превеликим удовольствием возьмусь за ее обучение. Это будет уникальная магисса. Если его величество позволит, и она сама согласится», — кивнул принц. Отстранив мага, он приблизился к скамье. Снежана поморщилась, вдохнув пары из поднесенного к ее ноздрям пузырька, и открыла глаза. «Всего-то и нужно было», — довольно улыбнулся лекарь, закупоривая склянку. Девушка потянулась к принцу. «Это не она! Это не она!» Взгляд Снежаны метался, перескакивая с одного лица окружавших ее людей на другое. «Что?» — не мог разобрать лепета Виттер. Оглянулся, сердито посмотрев на любопытных. «Отойдите! Дайте ей воздуха!» Толпа послушно отступила за колоннаду. «Это не княжна!» — настаивала Снежинка. «Что ты говоришь, милая?» — качал головой принц. «Все видели, как Диара пульнула в тебя молнией». «Это не княжна! Не она! Виттер!» Девушка поморщилась, словно готовясь заплакать из-за неспособности донести свою мысль. Он пытался понять. «Не княжна наслала порчу? Ты об этом?» Тут из тени выступил Уолчик. Паренек потерял часть одежды из-за стремительного оборота. На нем остались только порванные штаны и рубаха без единой пуговицы. Стесняясь неподобающего вида, он прятался за колонной, стискивая на щуплой груди потрепанную ткань. «Она говорит, что колдунья не та, за кого себя выдает», — сердито пояснил Двуликий. «Да, да!» — отчаянно закивала Снежинка. «Это не княжна!» Виттер помог ей сесть и постарался успокоить. «Что ты выдумываешь? Подмена невозможна. Я сам видел портрет. Потом во дворце полно людей, знающих Диару лично». «Позвольте сказать, ваше высочество». Харгус до этого стоял, привалившись спиной к стене, теперь подошел ближе. «Я чувствовал, что княжна приколдовывает, но не придал этому значения». «Что? Как?» — возмутился Виттер. «Король поручил вам отслеживать любые магические нарушения». «Прошу простить», — поклонился маг. «Дело в том, что я принял это за простейшее воздействие на внешность. Почти все девушки в той или иной степени старались выглядеть более привлекательными». «Ха!» — воскликнул Олчик. «Вот так женишься на красотке, а на брачном ложе обнаружится облезлая крыса». «Не до такой степени». Хардус продолжал смотреть на принца. «Волосы чуть гуще, ресницы длиннее, грудь пышнее». «Довольно», — прервал его Виттер. «Можно ли перепутать смену личины с простейшей коррекцией? Видите ли, ваше высочество, иллюзия требует всплеска магической энергии лишь в первый момент. Мнимая княжна приехала во дворец в нужном образе, а поддержание его — мелочь». «Прошу прощения», — вмешался лекарь. «Не могли бы вы перенести диспут в другое место? Я бы посоветовал пациентке как следует отдохнуть. Она пережила шок. Да и паренька, — он указал на Двуликова, — надо бы отправить в постель». «Вы правы», — согласился принц. «Я отнесу ее...» Он потянулся к девушке, но из толпы выскочил один из представленных к Виттеру соглядатаев. «Ваше высочество, предоставьте это слугам». Он скорчил умоляющую физиономию и зашептал. «Не велено покидать это крыло». «О, — простонал принц, — хранитель севера, дай мне терпение». Он наклонился к Снежане, помогая ей встать. «Как чувствуешь себя?» «Нормально», — девушка протянула руку Олчику. «Я сама дойду, не беспокойтесь, ваше высочество». Снежинка и Двуликий ушли в сопровождение лекаря и гвардейцев. Виттер проводил их взглядом и обернулся к магу. «Харгус, доложите королю о случившемся». «Я бы хотел прежде обследовать узницу. Надо убедиться в наших предположениях». «Доложите о подозрениях, а потом король даст вам указание обследовать подставную Диару. Нужно подстраховаться. Это может быть опасно, судя по ее реакции на разоблачение». «Не тревожьтесь за меня, ваше высочество». Мак оттянул горловину балахона, демонстрируя многочисленные шнуры на шее. «Я обвешан амулетами. Признаться, не так боюсь колдуньи, как гнева вашего батюшки. Он очень благоволил Диаре и будет огорчен подменой претендентки. Ведь мы не знаем, когда именно это случилось». «Согласен», — вздохнул принц. «Надо бы предупредить слуг и придворных. Нельзя, чтобы весть о мнимой княжне разлетелась за пределы дворца. Я позабочусь». Харгус поклонился и летящей походкой направился прочь. Виттер вздохнул и поплелся к себе в покое. Надо бы поговорить с отцом. В свете последних событий, наложенные на принца ограничения, мешают разобраться в происходящем и выглядят довольно глупыми.